Глава 8. Том шел зигзагами через поля, сворачивая то вправо, то влево, пока не оставил далеко за собой дороги, по которой обыкновенно возвращались домой школьники. Он даже в 2-3 местах переходил вброд ручейки, так как молодые люди его возраста верят, что переправиться через воду — лучший способ замести след и поставить в тупик погоню. Полчаса спустя он был уже возле замка Дуглас на вершине Кардиффской горы. Издание школы едва виднелось внизу в долине. Том углубился в лес, очень густой, пробрался без тропинок в самую чащу и присел отдохнуть на мшистом местечке под развесистым дубом. Тишина в лесу была необычайная. Ветерок не шелохнет, даже птицы замолкли под влиянием удручающего полдневного зноя. Природа словно уснула. Сон ее лишь по временам нарушался доносившимся издали стуком дятла, долбившего дерево. А после этих перерывов вокруг становилось еще тише и пустыннее. На душе у мальчика было грустно, и его настроение вполне гармонировало с окружающей обстановкой. Он долго сидел, поставив локти на колени, опершись подбородком на руки, и думал. Ему казалось, что жизнь в лучшем случае — вещь утомительная и неприятная. И он более чем завидовал Джимми Годжесу, недавно освободившемуся от ее бремени. Он думал о том, как хорошо лежать в могиле, и спать, и вечно грезить, когда ветер шепчет в ветвях деревьев, качает траву и цветы на могиле, и ничем не огорчаться, ни о чем не горевать никогда-никогда. Будь у него только хорошие отметки в воскресной школе, он, пожалуй, сам готов был умереть и покончить со всем этим. Взять хотя бы эту девчонку. Но что он сделал? Ничего. А она прогнала его, как собаку. Прямо-таки, как собаку. Когда-нибудь пожалеет. Может быть, когда будет уже слишком поздно. Ах, если бы можно было умереть на время. Но в юности человеческое сердце упруго и не может долго оставаться подавленным. Том незаметно вернулся опять к интересам здешнего мира. Что если он сейчас пойдет, куда глаза глядят, таинственно исчезнув для всех? Что если он идет далеко-далеко, за море, в неведомые края, с тем, чтобы никогда уже больше не возвращаться? Каково-то ей будет тогда? Он вспомнил, как он собирался сделаться клоуном, но теперь эта мысль ему была противна. Нет, он пойдет в солдаты и вернется домой через много лет, покрытый ранами и славой. Или еще того лучше, уйдет к индейцам, будет охотиться с ними за буйволами, на походе взбираться по горным тропинкам, на неприступные крутизны, бродить по равнинам далекого запада, где нет совсем никаких тропинок, и когда-нибудь не скоро вернется домой великим вождем, весь в перьях, размалёванный, страшный, и валится прямо в воскресную школу в сонное летнее утро с воинским кличем, от которого кровь стынет в жилах. Вот-то выпучат глаза все товарищи. Вот будут ему завидовать. Но нет, он знает кое-что еще получше. Он будет пиратом, морским разбойником. Вот оно. Теперь он ясно видел перед собой свое будущее, озаренное неописуемой славой. Его слава будет греметь по всему миру. При имени его будут содрогаться народы. Как гордо будет он носиться по бурным морям, взрывая волны на своем длинном черном корабле «Дух бури» с черным флагом, развивающимся высоко на мачте. И, достигнув вершины своей славы, он вдруг неожиданно появится в родном городке, в церкви весь черный, загорелый, обветренный, в черном бархатном камзоле и таких же штанах, высоких ботфортах, с алой перевязью через плечо, за поясом пистолет, у пояса нож, заржавленный от пролитой крови, на голове мягкая шляпа с развивающимися перьями, в руке черный флаг, а на нем вышит череп и скрещенные кости. И все в упоении будут шептать: «Это Том Сойер, пират, черный мститель испанских морей». Да, это решено. Путь его избран. Он завтра же убежит из дому. Чтобы быть готовым к утру, необходимо начать сборы сейчас же. Посмотрим, что у него есть. Неподалеку был гнилой пень. Том подошел к нему и начал копать возле него слева своим перочинным ножиком. Скоро по звуку он распознал под корой пустоту. Он засунул туда руку, произнося торжественное заклинание. «Чего здесь еще нет, явись. Что есть, останься». Том отскрёб грязь и вынул из тайника чистенький сосновый ящичек. Там лежал мраморный шарик. Удивлению Тома не было границ. Он с недоумением чесал в затылке, говоря: «Нет, это что ж такое? Это ж прямо непонятно». Он с досадой отшвырнул от себя шарик и принялся соображать. Дело в том, что его обмануло поверье, которое он и его товарищи считали за непреложную истину. Поверье это гласит, что если вы зароете шарик, произнося над ним известное заклинание, и в течение 2 недель не будете трогать его, а потом откроете тайник с такими словами, какие были сказаны Томом, то вместо 1 шарика вы найдете все, какие были когда-то потеряны вами, как бы далеко друг от друга они не лежали раньше. Но опыт, безусловно, не удался. И вера Тома была глубоко подорвана. Он слышал много раз об удачных попытках такого рода, но никогда о неудачных. Он забыл, что и сам он пробовал это не раз, только потом никогда не мог найти место, где спрятал шарик. Он долго раздумывал и, наконец, решил, что это дело рук какой-нибудь ведьмы, которая назло ему сняла заговор. Но ему хотелось окончательно убедиться в этом, и, выискав чистенькое песчаное местечко с углублением в виде воронки посередине, он припал к этой воронке и стал звать. «Бука, Бука, ты приди, что хочу знать, расскажи». Песок зашевелился. Из ямки выполз маленький черный клоп и тотчас же скрылся в испуге. «Он не хочет сказать. Значит, это ведьма сделала. Я так и знал». Тому хорошо было известно, что с ведьмами тягаться трудно, и он приуныл. Но потом ему пришло в голову, что не худо бы разыскать хоть тот шарик, который он бросил, и он принялся тщательно шарить в траве, но ничего не нашел. Он вернулся к своему тайнику и осторожно поставил ящичек на место. Затем встал как раз так, как он стоял, когда бросил шарик, вынул из кармана другой и бросил его по тому же направлению, говоря: «Брат, ступай, сыщи брата». Он заметил, где упал шарик, и стал искать там, но, должно быть, второй шарик не долетел или перелетел, и он ничего не нашел. Он попробовал еще раз, другой, третий, и, наконец, добился успеха. Оба шарика лежали на расстоянии фута друг от друга. В эту минуту в зеленой чаще разнесся слабый звук игрушечной жестяной трубы. Том быстро сбросил с себя куртку и штаны, обратив одну из подтяжек в перевязь, разрыл кучу хвороста за гнилым пнем, вытащил оттуда грубо сделанный лук и стрелу, деревянный меч и жестяную трубу, в одно мгновение вооружился и босой в одной развивающейся рубашке помчался навстречу врагу. Под большим вязом он остановился, протрубил ответный сигнал и, скомандовав вооруженному отряду: «Стой, ребята, прячься, пока я не затрублю», стал ждать, воинственно озираясь кругом. Появился Джо Гарпер, в таком же легком костюме, столь же разнообразно вооруженный. Том окликнул его. «Стой! Кто смеет ходить по Шервордскому лесу без моего разрешения?» «Гай Гисбор не нуждается ни в чем разрешения. Кто ты, который, осмеливающийся так говорить со мной?» Поспешно подсказал Том, так как они говорили на память по книге. «Кто ты, осмеливающийся так говорить со мной?» «Кто я? Я Робин Гуд. Как скоро убедиться в том твой подлый труп?» «Так это ты, знаменитый разбойник. Я рад поспорить с тобой о том, кто хозяин в этом славном лесу. Походи!» Они обнажили свои деревянные мечи, побросав остальное оружие на землю, стали в боевую позу нога к ноге. И вот начался форменный поединок. Наконец Том сказал: «Ну, в школе драться так драться, поддай жару». И они так усердно поддавали жару, что оба запыхались и вспотели. «Ну, падай же!» — крикнул Том. «Отчего ты не падаешь?» «Не стану я падать, сам падай. Ведь тебе хуже моего приходится». «Ну так что же, это ничего не значит. Я не могу упасть, в книжке ведь не так, там сказано...» И он одним ловким ударом в спину свалил на землю бедного Гая Гисборна. «Ты должен дать мне ударить тебя в спину». Против такого авторитета возражать было нельзя. Джо повернулся, принял удар и упал. «Ну, — сказал Джо, поднимаясь на ноги, — теперь ты дай мне убить тебя, это будет по совести». «Да ведь это уже нельзя, этого в книге нет». «Тогда это, по-моему, подлость. Вот тебе весь сказ». «Ну, полно, Джо. Ведь ты же можешь быть братом Туком и пристукнуть меня дубинкой по голове. Или я буду шериф Ноттингемский, а ты Робин Гуд, и ты убьешь меня». Это было достаточным удовлетворением, и игра началась снова. Затем Том сделался Робин Гудом и истек кровью благодаря вероломной монахине, плохо ухаживавшей за его раной. После чего Джо, изображавший собой целый отряд плачущих разбойников, с грустью оттащил его прочь, вложил лук в его ослабевшие руки, и Том сказал: «Где упадет эта стрела, там похороните бедного Робин Гуда. под деревом в зеленой дубраве. Затем он опустил стрелу, откинулся назад и упал бы мертвым, но угодил в крапиву и вскочил с живостью слишком большой для покойника. Мальчики оделись, спрятали в укромном месте свое оружие и вместе пошли дальше, сокрушаясь, что теперь нет разбойников, и не понимая, чем могла заменить их современная цивилизация. Оба уверяли, что предпочли бы лучше год быть разбойниками в Шервудском лесу, чем президентами Соединенных Штатов всю свою жизнь.